Глава 21. План освобождения. Солнечный город казался беззаботным. Ему не было дела до моих проблем. Люди в шикарных одеждах прогуливались по тротуарам. Те, кто куда-то спешил, ехали мимо в ладьях, либо мчались на скаковых столах и стульях. Какой-то бородатый маг парил в полуметре над землей в медном тазу. Следом за ним мчались мочалка и мыло. Многие дома пробирались к морю, выпроводив своих обитателей на прогулку или по делам. Потешно было смотреть, как они, извиняясь, пропихивают свои телеса по улице. Кто был пограциознее, тот в пару прыжков добирался до горячего пляжного песочка. У моря дома резвились, как дети. Плавали, играли в песке, загорали. А вот чопорные фамильные замки, почтившие своим присутствием пляж, обычно слегка мочили наружные парадные лестницы в море и тут же уходили от воды, чтобы понежиться на песочке. Оказавшись у знакомых ворот замка Грей, я неуютно повела плечами. Здесь жили люди, которые любили Ричарда и ненавидели меня. Но я хотела заручиться их поддержкой. Моя ладья, покачиваясь в воздухе, долго парила у закрытых ворот, однако меня так и не впустили. Вначале холодный бестелесный голос попросил меня удалиться, но я осталась. И тогда ко мне вышел Николаус. Завидев его злобное лицо, я нервно сглотнула и попыталась скрыть панику. Он не стал открывать ворота и начал разговор сквозь его резные решетки. «Что вы здесь делаете, миссис Ноэль?» Николаус ядовито выплюнул мне в лицо фамилию моего первого мужа, давая знать, что я никакого отношения не имею к семье Грей. «Прошу вас о помощи», — как можно смиреннее произнесла я. «А какой же, позвольте узнать?» — злобно спросил он. «Добиться повторного судебного заседания, чтобы я могла взять вину на себя и оправдать Ричарда. Он оклеветал себя, чтобы спасти меня. На суде я растерялась и позволила ему очернить себя». Николаус пристально посмотрел на меня. Казалось, что он набросится на меня и задушит, но вместо этого он спокойно сказал. «Как бы то ни было, Ричарда все равно сослали бы. У него не было ни единого шанса избежать ссылки, поэтому он принял единственно правильное решение. И могу вас заверить, миссис Ноэль, что не существует ни одного законного способа вызволить его. Только побег может спасти моего брата». «Почему вы так думаете?» – удивилась я. «Потому что знаю то, чего не знаете вы. Так что советую поверить мне на слово. Отправляйтесь домой и больше не приезжайте в наш замок. Вам здесь не рады». Он развернулся и ушел. А я еще сидела несколько минут, чувствуя пустоту внутри себя. «Значит, законного способа спасти Ричарда нет. Тогда придется искать незаконный». Мои друзья всегда были способны придумать выход из любой ситуации. В школе мы с ними изобретали множество волшебных способов провести учителей. Так что в магической силе друзей я не сомневалась ни на секунду, верила в их преданность и дух авантюризма. Знала, что они не бросят в беде и обязательно помогут. С этими мыслями я послушалась совета Николауса и вернулась в замок Ноэль. За последние несколько дней родители Эрика сменили холодную учтивость на добродушное гостеприимство. Благодаря этому завтраки, обеды и ужины протекали в веселой, непринужденной обстановке. Все вели себя так, будто не было никакого суда, и будто вообще ничего не случилось. А вот вокруг нашего с Эриком брака крутились все разговоры, словно мы поженились только что и сделали это в торжественной обстановке, и словно гости замка Ноэль являлись приглашенными на свадьбу. Все шутили, поздравляли нас, желали счастья и скорого рождения детей. Мне было противно это повышенное внимание. Терпеть не могу, когда носятся с моей персоной. О Ричарде никто не вспоминал, что, наверное, к лучшему, иначе пришлось бы постоянно чувствовать себя виноватой или выслушивать осуждение в его адрес. Вскоре мое настороженное отношение к Эрику сменилось на доверительное, каким было прежде. Как и обещал, он не стал настаивать на интимной близости, а к его поцелуям я стала привыкать, и они уже не вызывали во мне шока и неприязни. Чемоданчик вначале с презрением относился к нашим отношениям и не отказывал себе в удовольствии лишний раз напакостить Эрику. Тот старался не обращать на это внимания. Но когда чемоданчик узнал, что Эрик хочет помочь мне спасти Ричарда, сменил гнев на милость и стал терпимее относиться к нему. Нам с Эриком удалось поговорить с друзьями, рассказать правду о случившемся и заявить о желании помочь Ричарду. Как и ожидалось, они решили поддержать нас. И чтобы упрочить наше соглашение, каждый из них вложил частичку своей магии в звездное хранилище. Эта энергия магии была очень важна и должна была проявиться в нужный момент. Чтобы избежать лучей наблюдения, для разговоров мы выбрали ванную Эрика. Лучи пронизывали все, кроме комнат омовения и маленьких интимных комнат. При этом даже спальни были под надзором, так что на особое уединение надеяться не приходилось. До тех пор, пока я не стала объектом повышенного внимания, я и не задумывалась, насколько легко департамент магии может проникнуть в личную жизнь любого человека. Родителям решили ничего не говорить о намерении помочь Ричарду. Ведь неизвестно, как они прореагируют на желание отпрысков ввязаться в столь сомнительную авантюру. Вдруг вместо помощи они станут мешать нам. Но все же я посчитала своим долгом собрать всех в общем зале и рассказать, что Ричард оклеветал себя, чтобы спасти меня. Мне было необходимо, чтобы родители знали правду об этом благородном человеке и не считали его сволочью. Все сочувственно поохали, но пришли к единому выводу, что Ричард все равно не избежал бы ссылки из-за запретного брака. Поэтому я и словом не обмолвилась о замышляемом побеге. Глядя на равнодушные лица собравшихся, поняла, что от этих людей сострадания и поддержки ждать не приходится. А раз так, то я поклялась себе, что наступит день, когда я по небесным новостям сообщу о невиновности Ричарда всему миру. Все должны будут узнать, насколько он благороден и добр. Но пока стоило поторопиться с освобождением. К сожалению, мы слишком мало знали об иной реальности. Поэтому ежедневно ездили в городскую библиотеку, чтобы раздобыть какие-то сведения. В книгах говорилось, что иная реальность находится за пределами разума, на стыке времен. Также в них мы нашли информацию о загадочном пространственном разломе, который зияет прорехой в иной реальности. И именно этот раскол может соединить два мира. Но внутри него нужна некая тропа, которая была бы путеводной нитью. Ее мог проложить только очень сильный маг. Такой, для которого эта тропа – смысл жизни. Сложно было вообразить все это. Мне казалось, что разлом выглядит как огромная трещина, располосовавшая мир с неба до земли. Представляя ее, чувствовала, как из ее черных глубин веет сыростью и страхом. В такие моменты думалось, что я вижу этот пространственный раскол наяву. Жуткое ощущение. Казалось, что стоит туда ступить, как он затянет, засосет и бросит в чудовищную пасть погибели. Страшно даже подумать, что через него надо пройти. Вскоре мы узнали, что в иную реальность нельзя попасть ни по суше, ни по воде, ни по воздуху. Она, как и департамент магии, существовала за гранью реальности и вели в нее сквозные потоки, способные пройти по излому времени, свернуть за границу жизни и преодолеть парадокс нейтральности. В моем сознании не укладывался маршрут сквозных потоков, и поэтому путешествие по ним казалось чем-то фантастическим. Как говорилось в книгах о путешествиях, доступ к потокам имели только представители департамента магии. А тех, кто не являлся представителями, они пропускали только в одну сторону, без права на возврат. Все, кто попадал в иную реальность, были смертниками, и как только они покидали наш мир, их можно было считать покойниками. И только сводки небесных новостей до трансляции кровавых боен говорили о том, что сосланные пока еще живы. Благодаря новостям я часто видела Ричарда. Его поселили в большой общей камере с другими ссыльными. По много часов в день их заставляли тренироваться, чтобы подготовить к бойням. Как оказалось, Ричард был в прекрасной физической форме и с легкостью справлялся с самыми большими нагрузками, в то время как многие из его братьев по несчастью не видели смысла в борьбе и, пренебрегая тренировками, погибали в схватках. Более бесчеловечных испытаний невозможно было представить. Пройти несколько этапов схваток мало кому удавалось. Редких победителей ждали временные почести, а что случалось с ними после, я не знала. Да и дела мне раньше не было до ссыльных преступников. Но это было прежде, а сейчас многое изменилось. Я с замиранием сердца смотрела новости, на которые раньше не обращала внимания. Каждая битва приближала очередь Ричарда, и я не знала, как ускорить его освобождение. Ричард доводил себя до изнеможения во время тренировок. Было больно смотреть на него. Возможно, он надеялся стать победителем и получить право на пересмотр своего дела в суде. Мысль хорошая, но чрезмерно смелая. Надеяться на помилование в его случае невозможно. Он сказал в суде, что фактически похитил меня и принудил выйти за него замуж, а похитители людей непременно казнили. Меня тоже показывали в новостях, причем подлавливали моменты, когда я беззаботно общалась с друзьями или когда Эрик обнимал и целовал меня. Я знала, что все это транслировалось не только в нашем мире, но и в иной реальности. Из-за этого возникло ощущение, что такая подборка новостей создана для того, чтобы показать Ричарду, насколько у меня все хорошо и что я весела, беззаботна, любима мужем, в то время как он терпит лишение в ссылке и ожидает скорой мучительной смерти. Да уж, более изощренного и жестокого способа задеть его за живое сложно было сыскать. Время летело с невероятной быстротой. Мои друзья с родителями не могли гостить в замке Ноэль чрезмерно долго. Неделя их пребывания здесь подходила к концу, а мы так и не поняли, как пробраться в иную реальность, а потом вернуться с Ричардом. Из-за этого мы очень нервничали, и я ощущала приступы паники. В ближайшее время Ричард должен был принять участие в бойне, которая могла оборвать его жизнь. И, как всегда бывает, чем больше хочешь, чтобы страшный момент не наставал, тем скорее он наступает.